Бедные люди. Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности Татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче, а за слоган для парламента Пугин даже выдал небольшой аванс. Он сказал, что Татарский попал в самую точку, потому что до 93-го года пачка парламента стоила столько же, сколько пачка Мальборо. А после известных событий парламент быстро стал самым популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоит в два раза дороже. Впоследствии дым Отечества так и канул в лету, или, если точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на щитовой рекламе ментоловых сигарет. Яхта, синь, фуражка с крабом и длинные ноги. Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но не сильный. Девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «С корабля на бля». Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет. Наверное, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Следующей его большой удачей, не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег, был текст, написанный для сигарет Давидов, что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу Давидов Классик, заполнившую все щиты в центре. Мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание и подпись. Понимание приходит с опытом. Давидов Классик. При первом взгляде на это мудрое морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик. Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна. Визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем. Белая пачка с легкими золотыми буквами и текст. Во многой мудрости много печали. И умножающий познание умножает скорбь. Давидов Лайт. Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. «Я поговорю с Усиевичем», — бросил он Татарскому. «У него 16 брендов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками. Его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он уменьшал число брендов вдвое. Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй, позорна. «У наших ушки на макушке дисконт на гаражи ракушки» или «Мировой Пантин Прови, Господи, благослови». Остаточный литературоцентризм редакторов и издателей, своего рода реликтовый белый шум советской психики, все-таки давал свои скудные маленькие плоды. В начале зимы Татарский как-то подремонтировал свою однокомнатную квартирку. Дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного, но на капитальные перемены денег не было. Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды. Просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железной пятой Майкрософта. Ну, Татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего. Программа «Посредник» становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминала обнаглевшего нового русского, который прокручивает через свой банк учительские зарплаты. Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в окончательном позиционировании Элла Райса, но даже и в последней книге на эту тему «Признание рекламщика». Один искусствовед в штатском от Кензо клялся татарскому, что все темы, которых не коснулся Элл Райс, разобраны в «Признании рекламщика» Дэвида Огилви. Татарский и без этого искусствоведа уважал Дэвида Огилви. В глубине души он полагал, что это тот самый персонаж 1984-го Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Огилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполняло татарского мистическим восхищением перед своей профессией. Но особо ему помогла книга Россера Ривса. Он вычитал в ней два термина — «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными, в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе Nescafe Gold. «Давно известно, — написал Татарский через 20 минут после того, как это стало ему известно, — что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании — внедрение и вовлечение. Внедрение означает процент людей, которые запомнили рекламу. Вовлечение — процент вовлеченных в потребление с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая, скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично, умно раскрывающая свойства товара компания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход — создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании кофе Nescafe Gold. Первый шаг кампании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки Nescafe Gold. Мы исходим из того, что для этого годятся все средства. К примеру, организуется эффективное минирование нескольких крупных магазинов и вокзалов. Их число должно быть как можно большим. В органы МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок Nescafe Gold, упакованных в пакеты и сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этот этап внедрения можно считать завершенным. Его успешность прямо зависит от массовости акции. Сразу же после этого начинается второй этап – вовлечение. На этой стадии кампания ведется по классическим правилам. С первым этапом ее соединяет только базовый слоган «Nescafe Gold – взрыв вкуса». Приведем сценарий рекламного клипа. Лавка в скверике. На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика – припаркованный возле шикарного особняка Mercedes 600 и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра. Из особняка выходят несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках. Это служба безопасности. Они окружают подходы к Мерседесу, и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, пугливо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того, как он исчезает за тонированным стеклом Мерседеса, охрана садится в джипы. Мерседес трогается с места, и тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски. Улица, где они только что стояли, скрывается в дыму. Смена кадра. Молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братан развел его в темную, но слил не его, а всех остальных. Nescafé Gold. Реальный взрыв вкуса. Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил Татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает. И, что самое главное, кто и куда вовлекает его. Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное и утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша Бло брал такой, что делалось ясно. Десат и Захер Мазох не годятся в его круг даже швейцарами, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет держать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем. Но Татарский крутился в бизнесе уже давно. Во-первых, он знал, что все эти яблоки годятся разве для того, чтобы выманивать подмосковных ПТУшников из райского сада детства. Во-вторых, он сомневался в существовании культовых порнофильмов. Он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа. В-третьих, и главное, он хорошо знал самого этого Сашу Бло. Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Звали его Эдик. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами в несколько журналов и на любые темы. Псевдоним Бло они придумали вместе с Татарским, заимствовав название у найденного под ванной флакона жидкости стеклоочистителя ярко-голубого цвета. Искали спрятанную женой Эдика водку. В слове «Бло» чувствовались неиссякаемые запасы жизненной силы и одновременно что-то негуманоидное. Поэтому Эдик берег его. Он подписывал им только статьи, которые дышали такой беспредельной свободой и, так сказать, амбивалентностью, что подпись вроде «Сидоров» или «Петухов» была бы нелепа. В московских глянцевых журналах был большой спрос на эту амбивалентность, такой большой, что возникал вопрос, кто ее внедряет. Думать на эту тему было, если честно, страшновато, но, прочитав статью про восторг растущего зуда, Татарский вдруг понял. Внедрял ее не какой-нибудь демонический шпион, не какой-нибудь падший дух, принявший человеческое обличие, а Эдик. Конечно, не один. На Москву было, наверное, сотни две-три таких Эдиков. Универсалов, придушенных бытовым чадом и обремененных детьми. Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о Берроузе с Уорхолом, как можно было бы заключить из их сочинений, а среди пеленок и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холерного дендизма, ни наклонности к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку кислоты, несмотря на ежедневное употребление слова «кислотный». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем. А внешне они напоминали не Гэри Олдмена, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни Девито. Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом вдаль нарисованную для него Сашей Бло, потому что понимал физиологию возникновения этой дали из лысой головы придавленного жизнью Эдика, точно так же прикованного к своему компьютеру, как приковывали когда-то к пулеметам австрийских солдат. Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотографией блондинка, а простуженная старуха, вяжущая носок и читающая набор стандартных фраз со шпаргалки, на которую у нее течет из носа. Но откуда мы, то есть я и Эдик, узнаем, во что вовлекать других, — думал Татарский. С одной стороны, конечно, понятно, интуиция. Справок о том, что и как делать, наводить не надо. Когда доходишь до некоторого градуса отчаяния, начинаешь улавливать все сам. Главную, так сказать, тенденцию чувствуешь голодным желудком. Но откуда берется сама эта тенденция? Кто ее придумывает? Если все в мире, а в этом я уверен, просто пытаются ее уловить и продать, как мы с Эдиком, или угадать и напечатать, как редакторы всех этих глянцевых журналов. Мысли на эту тему были мрачны. Они отразились в сценарии клипа для стирального порошка «Ариэль», написанном вскоре после этого случая. Сценарий основывается на образах из «Бури» Шекспира. Гремит грозная и торжественная музыка. В кадре скала над морем. Ночь. Внизу в мрачном лунном свете вздымаются грозные волны. Вдали виден древний замок. Он тоже освещен луной. На скале стоит девушка дивной красоты. Это Миранда. На ней средневековое платье красного бархата и высокий колпак со спадающей вуалью. Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожней. С луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утес у ног Миранды. На ее лице смятение. Видно, что она и страшится того, что должно произойти, и хочет этого. Становятся слышны поющие женские голоса, полные ужаса и счастья. Они как бы передают ее состояние. По лучу вниз скользит тень. Она приближается. И когда мелодия достигает крещендо, мы видим гордого и прекрасного духа в развивающемся одеянии с длинными волосами, осеребренными луной. На его голове тонкий венец с алмазами. Это Ариэль. Он долетает почти до Миранды, останавливается в воздухе и протягивает ей руку. После секундной борьбы Миранда протягивает руку ему навстречу. Следующий кадр. Крупно даны две встречающиеся руки. Внизу слева слабая и бледная рука Миранды, вверху справа прозрачная и сияющая рука духа. Они касаются друг друга, и все заливает ослепительный свет. Следующий кадр — две пачки порошка. На одной надпись «Ариэль», на другой, блекло-серый, надпись «Обычный колебан». Голос Миранды за кадром. «Об Ариэле я услышала от подруги». Возможно, конкретные решения этого клипа были навеяны большой черно-белой фотографией, висевшей у татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика. На ней был изображен молодой человек с длинными волосами и ухоженной щетиной в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. Ветер кругло надувал пальто, и это рифмовалось с парусом, видный на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камни и выплескиваясь на берег, чуть-чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмуро-резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц, не то орлов, не то чаек, залетевших в мглистое небо из приложения к последнему фотошопу. Поглядев на фотку внимательней, татарский решил, что оттуда же приплыла и видная на горизонте лодка. Композиция была настолько перенасыщена романтизмом и вместе с тем до того неромантична, что татарский, созерцая ее долгими днями, понял. Все понятия, на которые пыталась опереться эта фотография, были выработаны где-то веки в XIX. Их остатки перешли вместе с мощами графа Монте-Кристо в 20-й, но на рубеже 21-го наследство графа было уже полностью промотано. Слишком много раз человеческий ум продавал сам себе эту романтику, чтобы сделать коммерцию на последних оставшихся в нем некоммерческих образах. Сейчас, даже при искреннем желании обмануться, почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнего подразумеваемому внутреннему. Это была пустая форма, которая уже давно не значила того, что должна была значить по номиналу. Все съела моль. При виде условного нибелунга со студийной фотографией возникала мысль не о гордом готическом духе, который подразумевался пеной волн и бакенбард, а о том, дорого ли брал фотограф, сколько платили за съемку манекенщику и платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным лубрикантом седалище казенных штанов из весенней коллекции. И это касалось не только фотографии над столом Татарского, но и любой картинки из тех, которые волновали когда-то в детстве. Пальмы, пароход, синее вечернее небо. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по несбыточному на эти 100% торговые штампы. Татарский окончательно запутался в своих выкладках. С одной стороны, выходило, что он с Эдиком мастерил для других фальшивую панораму жизни, вроде музейного изображения битвы, где перед зрителем насыпан песок и лежат дырявые сапоги и гильзы, а танки и взрывы нарисованы на стене, повинуясь исключительно предчувствию, что купят и что нет. И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуально-информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста — заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене. Правда, богатый человек, как казалось Татарскому, мог выйти за пределы фальшивой реальности. Он мог покинуть пределы обязательной для нищих панорамы. Что представлял из себя мир богатых, Татарский на самом деле не очень знал. В его сознании крутились только смутные образы, штампы из рекламы, которые он сам ретранслировал уже долгое время, отчего и не мог им верить. Было понятно, что только у богатых можно узнать, какие горизонты раскрывает перед человеком увесистый счет. И однажды Татарскому это удалось, по чистой случайности. Пропивая как-то в «Бедных людях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов. Дело было за полночь, и они продолжали начатую в другом месте пьянку. Татарский сидел всего в паре метров от них, но они обращали на него не больше внимания, чем если бы он был чучелом копирайтера, прибитым к лавке для создания интерьера. Несмотря на то, что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вальяжности, какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не их физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот труднообъяснимый, но несомненный эффект, Татарский подумал, что в загробной бане им придется долго отскабливать человеческое внимание, въевшееся в поры их душ. Впрочем, даже в пьяном состоянии Татарский насторожился. Вечность опять норовит принять форму бани. Угасив эту мысль, он стал просто слушать. Шоумены говорили о делах. У одного из них, как понял Татарский, были проблемы с контрактом. «Только бы на следующий год продлили», — сжимая кулаки, говорил он. «Ну, продлят», — отвечал другой. «А потом? Ведь год пройдет, и опять то же самое. Опять будешь валидол глотать». «Денег наворую». Тихо, как бы по секрету и как бы в шутку, — ответил первый. «А дальше что?» «Дальше. А дальше у меня есть серьезный и продуманный план». Он навалился на стол и налил себе водки. «Не хватает 500 тысяч», — сказал он. «Вот их и хочу украсть». «Какой план?» «Никому не скажешь. Слушай». Он полез во внутренний карман пиджака, долго там шарил и, наконец, вынул сложенный в четверо лист глянцевой бумаги. «Вот», — сказал он, — «тут написано. Королевство Бутан. Единственная в мире страна, где запрещено телевидение. Понимаешь? Совсем запрещено. Тут написано, что недалеко от столицы у них есть целая колония, где живут бывшие телемагнаты. Если ты всю жизнь работал на телевидении, то самое крутое, что ты можешь сделать, когда уходишь от дел, — это уехать в Бутан». «Тебе для этого 500 тысяч нужно?» «Нет. Это мне здесь заплатить, чтобы в Бутане потом не искали. Ты можешь себе представить? Запрещено! Ни одного телевизора! Только в контрразведке и в посольствах!» Второй взял у него лист, развернул его и стал читать. «То есть, понимаешь, — не умолкал первый, — Если кто-то хранит у себя телевизор и про это узнают власти, к нему приходит полиция, понимаешь? Берут этого пидораса и ведут в тюрьму. А может, вообще расстреливают? Он произносил слово «пидорас» с тем сабельно-свистящим придыханием, которое встречается только у латентных гомосексуалистов, лишивших себя радости и любви во имя превратно понятого общественного договора. Второй все понимал и не обижался. Он разглядывал статью. — А, — сказал он, — из журнала. Действительно интересно. Кто написал-то? — Где? — Какой-то Эдуард Диберсян. Чуть не опрокинув стул, Татарский встал и направился в туалет. Его не удивило такое отношение телевизионщиков к своему труду, хотя степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кто-то из них даже любит свою работу. Доконало его другое. У Саши Бло была особенность. Те материалы, которые ему нравились, он подписывал своим настоящим именем. А больше всего на свете ему нравилось выдавать продукты своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий. Но он позволял это себе довольно редко. Раскатав дорожку кокаина прямо на холодной белой щеке сливного бачка, Татарский, не дробя комков, втянул ее через свернутую 100-рублевку. Доллары уже кончились. Вытащил свою книжечку и записал. Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, автором этого фрагмента тоже будет Эдик. Но даже это не важно, потому что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может быть, и стена нарисована. Но кем и на чем? Он поднял глаза на стену туалета, словно в надежде увидеть там ответ. На кафеле красным фломастером были начерчены веселые округлые буквы короткого слогана. «Попался! Драчи!» Вернувшись в зал, он сел подальше от шоуменов и попытался последовать народной мудрости, расслабиться и получить удовольствие. Это, однако, не удалось. Как всегда. Отвратительный московский кокаин, разбодяженный немытыми руками длинной цепи дилеров, оставлял в носоглотке букет аптечных запахов от стриптоцида до аспирина и рождал в теле тяжелое напряжение и дрожь. Говорили, что порошок, за грамм которого в Москве берут $150, вообще никакой не кокаин, а смесь эстонского СПИДа с российским фармакологическим ассортиментом. Мало того, половина дилеров почему-то всегда заворачивала порошок в глянцевую рекламу Toyota Camry, вырезанную из какого-нибудь журнала, и Татарского мучила невыносимая догадка, что они наживаются не только на чужом здоровье, но и на пиар-сервисе. Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть себя унизительной и негигиеничной процедуре, в которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, а только мгновенно возникающий и постепенно рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, было следующим. Люди нюхали не кокаин, а деньги. И свернутая 100-долларовая купюра, которой требовал неписанный ритуал, была даже важнее самого порошка. Если бы кокаин продавался в аптеках по 20 копеек за грамм, как средство для полоскания при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки, как это, собственно, и было в начале века. А вот если бы клей «Момент» стоил $1000 за флакон, его охотно нюхала бы вся московская золотая молодежь, и на презентациях и фуршетах считалось бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете. Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover stories эстетики пластикового пакета, надеваемого на голову при этой процедуре, писал бы, понятно, Саша Бло, и тихонько подверстывали бы в эти материалы рекламу каких-нибудь часиков, трусиков и одеколончиков. «О!» — воскликнул Татарский, хлопнул себя по лбу, вытащил записную книжку и открыл ее на букве «О». одеколоны молодежной линии, независимо от производителя, — записал он. — Связать с деньгами и императором Веспасианом. Налог на сортиры, слоган «Деньги не пахнут». Видеоряд произвольный. Пример. «Деньги не пахнут. Бенджамин. Новый одеколон от Хуго Босс». Спрятав книжку, он почувствовал, что пик мерзостного ощущения уже прошел, и он вполне в силах дойти до стойки и взять что-нибудь выпить. Ему хотелось текилы, но, добравшись до бармена, он почему-то взял смирновки, которую терпеть не мог. Проглотив порцию прямо у стойки, он взял еще одну и пошел назад к своему столу. У него успел появиться сосед. Мужик лет 40 с длинными сальными волосами и бородкой, одетый в какую-то несуразную курточку с вышивкой, по виду типичный бывший хиппи, один из тех, кто не сумел вписаться ни в прошлое, ни в настоящее. На шее у него висел большой медный крест. — Простите, — сказал татарский, — я здесь сидел. — И садись на здоровье, — сказал сосед. — Тебе что, весь стол нужен? Татарский пожал плечами и сел напротив. — Меня Григорием зовут, — приветливо сказал сосед. Татарский поднял на него утомленные глаза. — Вова, — сказал он. Встретившись с ним взглядом, Григорий нахмурился и жалостливо покачал головой. — О, как колбасит тебя, — сказал он. — Нюхаешь? — Так, — сказал татарский, — бывает изредка. — Дурак, — сказал Григорий. Ты только подумай. Слизистая оболочка носа — почти что открытый мозг. А откуда этот порошок взялся и кто в него какими местами лазил, ты думал когда-нибудь? — Только что, — признался татарский. — А что значит «какими местами»? Какими в него местами лазить можно, кроме носа? Григорий оглянулся по сторонам, вытащил из-под стола бутылку водки и сделал большой глоток из горлышка. — Может, знаешь, был такой писатель американский, Харальд Рубинс? — спросил он, пряча бутылку. — Нет, — ответил татарский. — Мудак он полный, но его читают все учительницы английского. Поэтому в Москве так много его книжек, а дети так плохо знают язык. У него в одном романе фигурировал негрь, юбрь-профессионал, который тянул богатых белых теток. Так этот негр перед процедурой посыпал свою... — Понял, не надо, — проговорил татарский. — Меня вырвет сейчас. — Свою огромную черную залупу чистым кокаином, — с удовольствием договорил Григорий. — Ты спросишь, при чем здесь этот негр? Я тебе отвечу. Я недавно «Розу мира» перечитывал. То место, где о народной душе. Андрей вписал, что она женщина, и зовут ее Навна. Так мне потом видение было. Лежит она как бы во сне на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не разобрать. И, значит, ее... Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал. — Хочешь знать, что вы все употребляете? — прошептал он, приближая к татарскому искаженное лицо. — Вот именно. То, чем он себе посыпает. И в тот момент, когда он всовывает, вы колете и нюхаете. А когда он вынимает, вы бегаете и ищете, где бы взять. А он все всовывает и вынимает. Всовывает и вынимает. Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой и его вырвало. Осторожно поднял глаза на бармена. Тот был занят разговором с кем-то из посетителей и вроде ничего не заметил. Поглядев по сторонам, он увидел на стене рекламный плакат. Изображен на нем был поэт Тютчев в пенсне со стаканом в руке и пледом на коленях. Его проницательно грустный взгляд был устремлен в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. Странным, однако, казалось то, что кресло Тютчева стояло не на полу, а на потолке. Татарский опустил взгляд чуть ниже и прочел слоган. «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Смирнов!» Все было спокойно. Татарский разогнулся. он чувствовал себя значительно лучше. Григорий откинулся назад и сделал еще один глоток из бутылки. — Отвратительно, — констатировал он. — Жить надо чисто. — Да? — А как это? — спросил Татарский, вытирая рот салфеткой. — Только ЛСД. Только на кишку и только с молитвой. Татарский помотал головой, как вылезшая из воды собака. — Где же его взять-то? — Как где? — оскорбился Григорий. — Ну-ка, перелезай сюда. Татарский послушно встал со своего места, обошел вокруг стола и подсел к нему. — Я их уже 8 лет собираю, — сказал Григорий, вынимая из-под куртки небольшой альбом для марок. — Глянь-ка! Татарский раскрыл альбом. — Нифига себе! — сказал он. — Сколько их тут разных! — Это что? — сказал Григорий. — У меня здесь только на обмен и на продажу, а дома у меня 2 полки таких альбомчиков. — А они что, все по-разному действуют? — Григорий кивнул. — А почему? — Во-первых, разный химический состав. Я сам глубоко не вникал, но к кислоте всегда что-то подмешано. Феноменчик там, барбитура или еще что. А когда все вместе действует, эффект получается кумулятивный. Но все-таки самое главное — это рисунок. Ты ведь никуда не можешь деться от того факта, что глотаешь Мела Гибсона или красную гвоздику, понимаешь? Твой ум это помнит. И когда кислота до него доходит, все идет по намеченному руслу. Трудно объяснить. Ты ее вообще ел хоть раз? — Нет, — сказал Татарский. — Я больше по мухоморам. Григорий вздрогнул и перекрестился. — Тогда чего тебе рассказывать, — сказал он, поднимая на Татарского недоверчивый взгляд. — Сам понимать должен. — Да я понимаю, понимаю, — сказал Татарский небрежно. — А вот эти с черепом и костями, их тоже кто-то берет? Есть любители? — Всякие берут. Люди ведь тоже всякие. Татарский перевернул страницу. — Ух ты, красота какая! — сказал он. — Это Алиса в стране чудес? — Ага. Только это блок. 25 доз. Дорогой. Вот это хорошее, с распятием. Только не знаю, как она на твои мухоморы ляжет. С Гитлером не советую. Сначала круто, но потом обязательно будет несколько секунд вечных мучений в аду. — Как это несколько секунд вечных мучений? Если всего несколько секунд, то почему они вечные? Это только пережить можно. Да. А можно и не пережить. Понял, сказал Татарский, переворачивая страницу. А твой глюк по розе мира, он у тебя от какой был? Здесь она есть? Не глюк, а видение, поправил Григорий. Здесь такой нет. Это редкая марочка была с драконом-победоносцем. Из немецкой серии... Наркотический облом Иоанна Богослова. Тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже, и твердые такие. Даже скорее не марочка, а таблетка с наклейкой. Много вещества. Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал. С синим раджнишем. Мягкая, добрая. И на бухло отлично ляжет. Внимание Татарского привлекли 3 одинаковых сиреневых квадратика, стоявшие между маркой с Титаником и маркой с каким-то смеющимся восточным божеством. — А вот эти 3 одинаковых, что это такое? Кто здесь нарисован? — С бородкой в колпаке. Не поймешь, не то Ленин, не то дядя Сэм. Григорий одобрительно хмыкнул. — Вот что такое инстинкт, — сказал он. — Кто здесь нарисован, я не знаю. Но вещь эта очень крутая. Отличается она тем, что здесь кислота смешана с метаболиком. Поэтому действовать начинает очень быстро и очень резко, минут через 20. И дозняк здесь такой, что на взвод солдат хватит. Я бы тебе не дал такую. Но если ты мухоморы ел, Татарский заметил, что на них внимательно смотрит охранник. «Беру», — сказал он. «Сколько?» $25, — сказал Гриша. «У меня 100 рублей только осталось». Гриша подумал секунду и махнул рукой. «Давай!» — согласился он. Татарский протянул ему свернутую трубочкой банкноту, взял марку и спрятал ее в нагрудный карман. «Во!» — сказал Гриша, убирая альбом. «А эту дрянь ты больше не нюхай. От нее еще никому ничего хорошего не было. Только усталость, стыд за вчерашнее и кровь из носа. Ты знаешь, что такое сравнительное позиционирование?» — спросил Татарский. «Нет», — ответил Григорий. «Что это?» «Это рекламная техника, в которой ты достиг выдающегося мастерства». Григорий собирался сказать что-то в ответ, но не успел. Над столом нависла тяжелая туша охранника. «Ребятки», — сказал он, — «шли бы вы себе в какой породняк потемнее. У вас на это 40 секунд».